Право, я должна вам казаться очень смешной, что обращаюсь за разъяснениями по такому пустяшному поводу. Если говорить только о звучании и произношении какого-либо иероглифа в том или ином тоне, то мне давно уже известно, что для этого надо научиться рассекать слог на начальные и конечные его звуки. А для того, чтобы научиться рассекать, надо сначала знать все гласные звуки, так как они являются основами, от которых производится звучание в нужном тоне. Стало быть, без знания этих основ нельзя научиться рассекать звуки и складывать из них слоги, а не зная слогов, никак нельзя определить звучание иероглифа и, следовательно, понять его. Рассуждая таким образом, я прихожу к выводу, что грамотным людям нельзя также обходиться и без знания правил рассечения слогов на звуки. Но ведь еще в давние времена сложили поговорку, в которой говорится, что всякий раз, как разговор заходит о рассечении слогов на звуки, ученый глаза таращит в изумлении и ничего сказать не может. Выходит, что эта наука ныне совсем заброшена, и ею никто не занимается. А судя по старой поговорке, которую я только что привела, по всей вероятности, люди уже давно утратили основной смысл этого правила. Только этим и можно, пожалуй, объяснить, что, начиная со времен глубокой древности и до настоящего времени, хоть и много есть трактатов о рифмах, а все нет хорошего пособия для начинающих. Я уж давно пытаюсь проникнуть в эту сокровенную для меня тайну, как будто что-то уже начинаю понимать, но вряд ли смогу постичь ее во всех тонкостях. Я не сомневаюсь, что для вас, просвещенных мудрецов, разумеется, не составит никакого труда постичь сущность любого вопроса, а потом обращаюсь к вам с просьбой указать нам, как нужно приступать к изучению этой науки и как овладеть ею. Додзюгун смутился. «Когда-то в детстве я тоже занимался этой наукой», — сказал он. «Но, увы, мне тоже не довелось узнать истинных преданий о ее возникновении. Я не могу признать себя вполне сведущим в ней. Кстати, ведь вы сами только что привели довольно удачную поговорку, так что мне и подавно нечего сказать вам». Девушка в лиловом платье, услышав эти слова, поглядела на свою подружку в красном платье, чуть улыбнулась и с легкой усмешкой сказала, намеренно изменив тона в слогах, так что получилась тарабарщина: «У великого старца из округа Ундзюнь полным-полон шалаш на могиле родителей, не так ли?» Девушка в красном кивнула головой в знак согласия и расхохоталась. Тан Ао, слышавший эту фразу, тоже ничего мне не понял. Оправившись от смущения, Додзюгун вновь обратился к девушке в лиловом с каверзным вопросом. «Вот вы только что говорили о рассечении слогов, и это заставило меня вспомнить один стих из книги песен, который считается рифмованным, хотя в нем чередуются слоги, звучащие совсем не в рифму, а именно «чу» и «ма», а в конце «ся». Может быть, здесь заимствованы какие-нибудь другие иероглифы, не с тем звучанием?» «Насколько мне известно, — ответила девушка в лиловом, — древние люди произносили в данном стихе слог «ма» как «му», слог «ся» как «ху». Следовательно, оба этих слога вполне рифмовались со слогом «чу» и даже соответствовали ему по тону. Я могу привести вам в пример еще один стих, в котором подтверждается, что слог «ма» действительно произносился в древности как «му». Есть еще и другой стих, в котором слог «ся» звучит как «ху». Книги с описанием рифм появились в вашей стране только в эпоху династии Дзинь, и до этого таких книг не было. Никаких заимствованных иероглифов в этих стихах нет, а просто в древности люди произносили иероглифы иначе, чем теперь. Но Додзюгун не дал ей договорить. «Вы меня не убедили, талантливая дева!» — иронически обратился он к ней. Для того, чтоб я поверил вам, надо, чтоб вы вызвали сюда какого-нибудь древнего человека, чтобы я сам смог поговорить с ним и послушать, как он произносит по-древнему эти слоги, в каком тоне и с каким звучанием. Вы только что привели рифмы из стиха, вызвавшие у вас сомнения. Пусть так. Но скажите, как вы понимаете смысл всего этого стиха? Холодно спросила девушка в лиловом. Я знаю по толкованиям в книге песен, составленном Джен Сюанем, что в этом стихе говорится о воине, который участвовал в битвах со всем войском и теперь вспоминает об убитых, болящих, потерявших своих коней. Он спрашивает себя, где теперь эти воины, где они находятся, где лишили своих боевых коней. Если их домашние будут спрашивать, куда отправиться на поиски, то он ответит им, ищите их там, у подножий гор, покрытых лесами. Я так понимаю эти слова, а вы как? Может быть, вы их иначе толкуете? Прежние толкователи стихов, должно быть, именно так и объясняли этот стих, — возразила девушка в лиловом платье. Но, конечно, здесь речь идет не о том. Тут описано душевное состояние воина, обреченного на гибель, который находится в полном отчаянии и в предсмертной тоске. Он уже не владеет собой, он даже не видит своего коня и думает, что конь его погиб, а конь между тем находится рядом с ним на лесной опушке. Мне кажется, что такое толкование гораздо ближе к смыслу всего этого стиха. Может быть, я ошибаюсь. В таком случае очень прошу вас поправить меня. Додзюгуна задел за живое насмешливый тон девушки. «Знаете что?» — запальчиво сказал он. «При толковании стихов надо всегда избегать пагубной подмены образов стихотворца простыми словами и не портить ими его замысла. Только в таком случае вам удастся вникнуть в смысл стиха. Возьмем, к примеру, этот же самый стих. Ведь до чего же ясно и понятно его объясняли прежние толкователи, знатоки стихов, до чего же они были точны, а вы позволяете себе пускаться в свои толкования, которые, по-моему, изобличают вас не только в старании показаться умной, но и в самонадеянности. Ну что ж, раз вы бронитесь, я не посмею пререкаться с вами, спокойно ответила девушка в лиловом. У меня есть еще одно неясное место из книги «Луньюй», о котором я сейчас вспомнила. Толкования прежних ученых вызывают у меня сомнения, и я хотел бы получить ваше пояснение. Боюсь только, что вы опять станете бронить меня, поэтому уж лучше подожду, пока в будущем появится более вразумительное объяснение, чтобы опять не сказать чего-либо не впопад. А вы не обращайте внимания на моего друга, он просто выдал себя, — сказал Тан Ао. Если у вас есть вопрос, то почему бы не задать его? Ведь книга Лунь Юй всем хорошо известна, и, может быть, общими усилиями мы сможем помочь вам рассеять ваши сомнения. Я отнюдь не собираюсь затруднять вас каким-либо замысловатым высказыванием из этой книги, — скромно произнесла девушка в лиловом. Речь идет о том месте, где сказано. Янь Лу попросил колесницу учителя, чтобы для покойного сына был саркофаг. Я не совсем понимаю, в чем тут дело. Додзюгун насмешливо улыбнулся. Что ж вы, талантливая дева, хотите узнать? Во всех толкованиях, как древних, так и современных, говорится, что когда Янь Юань умер, отец его, Янь Лу, обратился с просьбой к учителю Конфуцию, чтобы он продал свою колесницу, дабы на эти деньги можно было купить саркофаг, так как сам Янь Лу жил очень бедно и не мог этого сделать. Таково общее у всех толкование этого места».